Глава 9. Заложница. «Поблизости есть кафе. Нам нужно туда», — сказала Саша. «Забегаловка. Не людная, но и не пустая. Оттуда можно позвонить». «Да. Откуда ты знаешь?» — удивился Теодор. Стоя на коленях возле кровати, где лежала Саша, он поочередно обрабатывал ее руки, живот, икры. Она не открывала тело целиком, дрожа от лихорадки. И Тео старался сделать все максимально быстро и аккуратно. «Иногда я просто знаю какие-то вещи», — сказала Саша, стуча зубами. Она выпила уже 2 таблетки жаропонижающего, но лучше ей не становилось. На виске у Саши красовалась здоровенная шишка с кровоподтеком. Теодору то и дело приходилось менять подтаявший лед в пакете, чтобы хоть как-то снять отек. Она с трудом соображала, но из коротких фраз Теодору удалось восстановить картину прошлой ночи. Попытка изнасилования. Молниеносные реакции, столь несвойственные Майко. Будущих гейш выращивали умными и способными к обучению, а значит, с Сашиным сознанием хорошенько поработали перед тем, как превратить ее в машину для убийства. Она без труда обезоружила подростков, напавших на нее втроем, связала их. Без угрызения совести вырезала слова на их теле. Должно быть, миссис Стил привлекло мальчишеское хныканье, доносящееся из туалета. После того, как она увидела 3 связанных парней с порезами на теле, ее решимость сделать с Майко то, что она давно планировала, перешла в режим «чем быстрее, тем лучше». Она хотела сделать все по-тихому, отключить Сашу при помощи капснебулы, но с Майко такой фокус не прошел. Вместо того, чтобы обмякнуть и упасть на пол, она напряглась всем телом, сопротивляясь импульсам, посылаемым в мозг. Падая, словно бревно, Саша с силой ударилась головой о краешек ванной. Так или иначе, задача миссис Стил была выполнена. Отправив гостей Теодора отсыпаться, она заточила девушку в свой кабинет, совсем как паук тащит свою бездыханную жертву на съедение. Теодор не стал допытываться, сколько часов миссис Стил издевалась над Сашей. Наверняка она и сама не помнила. Было достаточно лишь одного взгляда на Сашино тело, чтобы понять, Теодор успел вовремя. Да, Майка были выносливыми, но и у них был свой предел. «Может, лучше в больницу?» — в очередной раз предложил Тео. Антисептик, пластырь, антисептик, пластырь. Порезов и ожогов было слишком много. Теодор старался не думать о том, что все это дело рук его матери. «Я поручусь за тебя. Я без тебя оттуда не уйду. Тео, если ты и правда хочешь помочь, просто отнеси меня в то кафе». Саша сфокусировала голубые, как хлорированная вода в бассейне, глаза на Теодоре. «Оттуда меня смогут забрать люди сопротивления». «Если я правильно понял, то это кафе 50-е», — задумался Тео. «Там даже есть древнейший телефон-автомат из прошлого века». «Птицы, радуга, печенье с молоком». Пробормотала Саша, и Теодор на мгновение подумал, что она бредит. «Помоги мне переодеться, Тео». Саша на платье осталась в кабинете миссис Стил. Возвращаться туда Теодор не собирался, да и вести девушку в местечко типа 50-х в таком прикиде было не очень-то разумно. Поэтому, порывшись в своих шкафах, Тео извлек самое подходящее, что там было. Черные носки и белые кеды с ярко-красными шнурками, брюки карго, футболку с неоновыми разводами, самую чистую, и серую, совершенно непримечательную толстовку с капюшоном. Вот. Он неловко протянул стопку вещей Саше. «Надеюсь, тебе подойдет. Переодень меня, пожалуйста». Она совсем не шутила. Сейчас сил у Саши не осталось даже на то, чтобы сидеть. Откинув одеяло, она кивнула на вещи, мол, вперед, не смущайся. Тео сглотнул комок в горле и отвернулся. После того, как он забрал Сашу из плена своей матери, она так и оставалась в одних лишь плавках. Прикрыв веки, не столько ради Саши, сколько ради своего душевного спокойствия, Тео нащупал ворот футболки и принялся натягивать его на Сашину голову. — Открой глаза, Теодор! Саша не сильно дернула его за рукав. — Иначе пробосимся до самого вечера. Ее тело было горячим. Одевая на Сашу очередной предмет одежды, Тео изо всех сил старался не прикасаться к ней, держаться максимально отстраненно и сдержанно. Однако, закончив зашнуровывать кеды, Тео невольно улыбнулся. — Что? Губы Саши дрогнули в ответной улыбке. — Да непривычно все это, — сказал он, отмечая, что даже в этой мешковатой одежде Саша выглядела невероятно милой. — Отнесешь меня в туалет? Без обиняков спросила она. Чутко прислушиваясь ко всем звукам в своей квартире, Теодор отнес Сашу в уборную, закрыл дверь и измученно привалился к ней спиной, пытаясь собрать в кучу свои мысли. До 50-х лететь было минут 5, если без пробок. Наверняка личный пилот, да как же его, вроде бы Клайв, сможет отвезти их, как обычно, не задавая вопросов. В этот момент из-за запертой двери в кабинет матери донесся скрип, затем удар, пауза, новый удар и еще один, гораздо сильнее. Миссис Стил явно навалилась всем телом, поняв, что ее изолировали. «Саша!» Теодор тихонько затарабанил в дверь туалета. «Нам надо спешить!» «Что я делаю?» Вдруг подумал он. «Я запер мать в кабинете, а теперь помогаю преступнице бежать!» «Теодор!» Громогласный крик миссис Стил разнесся по квартире. «А ну иди сюда!» «Нет!» «Хватит! Он больше не потерпит этого. Если об издевательствах над собой он смог забыть по причине наркотического плена, то сделанное с Сашей впечаталось в память навсегда». «Саша!» Шепотом взмолился Тео, но та уже выходила, точнее, выползала из уборной. Подхватив девушку на руки, это далось ему непросто, но адреналин подстегивал его, Теодор, не надев даже обуви, выбежал в коридор. Телохранители и пилот должны были ждать на своем месте, в небольшой квартире напротив, оборудованной под пункт слежения и комнату отдыха, в которой они дежурили посменно. «Лишь бы мать не предупредила их», — молился Тео, звоня в квартиру. Клайв открыл дверь. Галстук расслаблен, визор сдвинут на лоб. Интересно, чем он занимается в свободное время? Смотрит канал для взрослых? Читает? Обучается чему-то? «Привет», — выпалил Тео, ощущая, как по его виску течет капелька пота. «Отвези нас, пожалуйста, в одно место сможешь?» Он заметил, как за спиной Клайва привстали с диванов телохранители. Пытаются оценить, не угрожает ли мистеру Стиллу безжизненно болтающаяся на его руках девочка. «Интересно, они знают о том, что творит его мать?» «Наверняка знают». «Что-то срочное, мистер Стилл?» — спросил Клайв. «Нет, нет». Почему я вдруг начал оправдываться? — Клайв, просто сделай то, о чем я прошу тебя. Только ты, хорошо? Едва заметный прищур, быстрый взгляд на Сашу, словно в этот момент внутри пилота боролись две личности, преданная матери и верная ему, Теодору. — Хорошо, мистер Стил, я отвезу вас. Оказавшись на заднем сиденье взлетающего аэрокара рядом с Сашей, Теодор ощутил, как адреналин наконец отступил. Стало холодно. Он все еще был босым. Мышцы ног и рук мелко дрожали. — Как ты? — спросил он Сашу, прижавшуюся лицом к иллюминатору. Она не ответила, и на мгновение Тео подумал, что она умерла. — Саш! Он тронул ее за плечо. — А? Девушка вздрогнула и очнулась от дремы. — Где мы? — Летим, куда ты сказала. — прошептал Теодор. — В то кафе. Вдруг Тео заметил, как на визор Клайва поступил звонок. Пилотам не разрешалось имплантировать в мозг девайсы, мол, по статистике это часто приводит к аварийным ситуациям. Отчего-то Тео был уверен, что это его мать. Тело напряглось, мышцы шеи буквально одеревенели. Клайв не ответил. Они продолжали полет сквозь низкие облака метрополя. Свой собственный телефон Теодор отключил и оставил дома. Впрочем, при желании мать сможет отследить его. Не зря же она настояла на том, чтобы Теодору имплантировали этот спортивный датчик. Кафе 50-е было одним из тех мест, которые держатся на плаву лишь за счет постоянных посетителей. Своих сразу было видно. Старый киборг, претерпевший с полсотни аугментаций, молодые парень и девушка с глазами столетних стариков, должно быть одни из тех ребят, которые платят бешеные деньги, чтобы вырастить новых и новых своих клонов, тем самым продлевая себе жизнь. Еще один посетитель, уставший клерк, читал книжку, развалившись на диванчике в дальнем углу. Саша указала на столик рядом с птичьей клеткой. Разноцветные щеглы и канарейки тихонько щебетали в ней. Их было немного, однако от этого пения на душе становилось как-то очень легко. Опустив Сашу на обитый красным диван, Тео присел рядом. Немного подумал и положил ее голову себе на колени. Девушка не сопротивлялась, и Тео ощутил, как впервые за сегодняшний день ему наконец-то стало спокойно. — Хочешь съесть что-то или выпить? — предложил Теодор. — Да, что-нибудь сладкое. Саша провела кончиками пальцев по липкой клеенчатой скатерти с принтом из выцветших радуг. — А потом ты позвонишь сопротивлению. — Позвонишь сопротивлению? — мысленно ужаснулся Тео. — Она знает телефон? Или мне нужно как-то угадать его? — Саш! — начал было он, однако внезапно на старом экране над ним появилось изображение улыбчивой девушки с кислотно-розовыми волосами и стрижкой маллет. Должно быть популярный стиль 2050-х годов, о чем Тео мог судить по изображениям ретро-звезд прошлой эпохи, смотрящих на него с графеновых плакатов на стенах. Дрэг-квин, вечно молодые и дерзкие, еще не знавшие войны. В школе Теодор изучал историю этого времени, эру отчаяния, царящую до установления системы классов. В школе им говорили, что эта эпоха была полна ужаса и насилия, и Тео всегда верил в это. Однако здесь, в 50-х, мелочи вокруг заставляли его задуматься о том, что даже во времена эры отчаяния люди тоже могли быть счастливыми. — Готовы сделать заказ, молодые люди? — с улыбкой спросила девушка на экране. — А что у вас есть? — спросил Тео. — Все, что так любили есть ваши дедушки и бабушки. Смузи, хэш-брауны, органический салмон, суши. Есть набор выходного дня. Бутерброды с джемом и арахисовой пастой. Печенье с молоком и какао. — Набор выходного дня. Без раздумий выпалил Теодор. Заказ появился прямо из стола спустя несколько минут. Продукты были упакованы в странно пахнущий пластик, однако кофе был поистине хорош. Миссис Стил никогда не пила кофе. Для нее он был даже хуже наркотиков, которые она, судя по всему, употребляла пачками. Поэтому каждый раз, когда Тео удавалось раздобыть себе чашку настоящего, свежемолотого кофе, он ощущал себя таким сильным, таким независимым от матери. Каким же ребенком он был все это время? Саша присела на диване и теперь, пусть и медленно, но с наслаждением ела, обмакивая хрустящее печенье в стакан теплого молока. Теодор вновь обратил внимание на радужные принты на столе. На клетку с птицами. В этот момент догадка накрыла его точно силевой поток. — Птицы, радуга, печенье с молоком! — воскликнул он, встрепенувшись. — Ты знала, что будет? Ты говорила обо всех этих вещах еще дома! Саша молча кивнула, глядя на него. В этот момент половинка печенья отломилась и упала в стакан. — Но это же одаренность! — прошептал Тео. — Разве вы можете быть одаренными? — Любой может быть одаренным, — сказала Саша. — Это свойство души, а не тело, в котором ты родился. — Свойство души, — повторил Тео. — Интересная мысль. Так она сказала. Саша взяла новое печенье. Похоже, еда исцеляла ее лучше любых таблеток. — Кто? — Сати. Она вновь внимательно посмотрела на Теодора. — Она спасла меня. Однажды. — Она спасла тебя от... из рабства Майко? Тео не знал, как еще сформулировать то, ради чего выращивали этих дев. — Да, можно и так сказать. Доев, Саша вновь легла на диван. Арахисовая паста с джемом так и стояли нетронутыми, тогда как кружка с кофе давно опустела. — Но как ты оказалась у меня? — спросил Тео. — Я попалась на одном из заданий. — устало ответила девушка. — Глупо получилось. Меня схватили и отправили на перепрофилирование. Ужасная штука. По сравнению с ней игры твоей мамаши — просто песочница. Тео похолодел. «Перепрофилирование» звучало ужасно и мерзко. Однако в его голове был один вопрос, ответ на который мог оказаться еще более жестоким. — Саш, — он посмотрел в ее глаза, — сопротивление вообще искало тебя? Пыталась вытащить? Она мрачно усмехнулась, отвернулась в сторону двери, то и дело дребезжащей от сквозняка и шума прилегающей рядом ветки метро. Какое-то время Тео рассматривал ее профиль. Нос с чуть заметной горбинкой, высокий лоб, красивую длинную шею. — Так искала или нет? — Там была другая Майко, похожая на меня, — ответила Саша. — Она погибла, а ее тело сожгли. Сопротивление решило, что это я. — Откуда ты знаешь, что все было именно так? Теодор нахмурился. — Чутье. Клайв поднялся из-за дальнего столика и направился в уборную. На короткое мгновение Тео пожалел, что не взял с собой телохранителей. Он привык к этим крепким парням, готовым в любой момент броситься ради него под пули. Но, если посмотреть с другой стороны, впервые в своей жизни он сам принимал решение. Погладив по волосам Сашу, лежавшую головой у него на коленях, Стил вдруг ощутил, что прежняя жизнь закончилась. Сейчас он позвонит сопротивлению, что бы это ни значило, и Сашу заберут туда, где ей окажут помощь. Возможно, когда-то они увидятся вновь. Он бы очень хотел этого. Он не вернется домой, к этому чудовищу. Со своей стипендии Теодор легко мог снять квартиру в центре метрополя. Его мать — гражданин второго класса. А значит, еще 2 года он будет под защитой государства. Она не посмеет тронуть его. Тео подумал и о том, что мог бы сообщить протекторию об издевательствах над собой. Намеренное причинение вреда гражданину первого класса гражданином второго класса — за это миссис Стил ждет смертная казнь. — Тео, — прошептала Саша, приподнявшись, — подойди к автомату и набери цифры, которые я скажу тебе. Он склонился к ней, видя, что Саша хочет произнести эту комбинацию ему на ухо. На кухне что-то упало. Но Теодор расслышал все, что нужно. Ему не хотелось оставлять Сашу одну, но Клайв все не возвращался. — Я быстро, — шепнул он Саше. — Никуда не уходи. — Не уйду, Тео. Впервые за все время их знакомства девушка улыбнулась с облегчением. Должно быть, она ощущала, что спасение близко. Старый телефон-автомат висел в тесном темном проходе между кухней и уборной. Подойдя к нему, Теодор растерялся на мгновение. Из старых фильмов он знал, что такие таксофоны принимают монеты. А монет у него отродясь не было. Однако, присмотревшись, он заметил, что автомат не совсем древний. На боковой его поверхности был экран размером с кредитку. Приложив запястье, Тео ощутил знакомую вибрацию внутри. Оплата прошла. Он снял трубку. Набрал нужную комбинацию цифр. Подождал 3 гудка, как ему велела Саша. «Вдруг это не сработает?» — подумал он, подождав еще немного. «Они не спешили искать ее. Может быть, и сейчас никто не придет?» Он попытался вынырнуть из-за угла, чтобы проверить Сашу, но длина таксофонного шнура не позволяла. И как люди только жили раньше со всеми этими проводами? Скрипнула входная дверь, и щеглы с канарейками заметались от порыва ветра. В трубке царила тишина. Впрочем, Саша предупредила, что никто и не ответит ему. Звонок нужен лишь для того, чтобы вызвать подкрепление, не будучи отслеженным. Решив, что сделал все, что от него требуется, Теодор бросил трубку на рычаг. Быстрым шагом направился в зал, на ходу соображая, что Клайв до сих пор не вернулся. У него что, острый приступ диареи? Клайв был на месте. Как и его мать. Вместе они сидели за дальним столиком. Тогда как Саши не было. — Привет, Тео! Мама выглядела отдохнувшей. Но еще бы, наверняка отлично провела время в своих опиумных снах. — Клайв, — начал было Теодор. Его голос был хриплым, и на мать он старался не смотреть. Он знал свои права и твердо верил, что она не затащит его домой, если он не захочет. — Я вожу вас 14 лет, мистер Стил, а вы так и не запомнили моего имени, — сказал пилот. — Мое имя Колдуэлл. — Хорошо, Колдуэлл. Теодор откашлялся. — Где она?